Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Честники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным рефтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь, и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине. «Куда паруса надуло?» — сказал сестре Воробьев. «Посиди с нами, Саш». «Не сяду я с вами», — ответила Сашка и ударила кобылу в живот. «Не сяду». «Что так?» — закричал Воробьев, смеясь. «Аль ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?» «С тобой передумала», — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. «Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герой. И твою некрасоту видала, командир!» «А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору!» «Стрелять! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. «Этим, что ли, стрелять мне?» И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный рефтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты. «Стрелять тебе нечем, Сашок», — сказал он успокоительно. «Тебя, Евтим, никто не виноватит. Но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает». «Ты в атаку ушел!» — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо. «Ты шел и патронов не залаживал! Где тому причина?» «Отвяжись, Иван», — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер. «Поляк тебя, да, а ты его нет», — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. «Где тому причина?» «Поляк меня, да», — ответил я дерзко, — «а я поляка, нет». «Значит, ты молокан», — прошептал Акинфиев, отступая. «Значит, молокан», — сказал я громче прежнего. «Чего тебе надо?» «Мне того надо, что ты при сознании», — закричал Иван с диким торжеством. «Ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писанный. Их в расход пускать можно, они Бога почитают». Собирая толпу, казак кричал про молокан, не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком. «Ты патронов не залаживал!» — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот. «Ты Бога почитаешь, изменник!» Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь. Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке. «У петухов одна забота», — сказала Сашка, — «друг дружке в морду стучаться. А мне от делов от этих, от сегодняшних, глаза прикрыть хочется». Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева. А я поплелся в деревню Честники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде. Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветла и обессилил. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и с огбенной подмогильной короной пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.